Эпилог. Хатшепсут провела в борьбе 20 лет. Она боролась за то, чтобы подняться к власти, завладеть ею, удержать то, что принадлежало ей по праву, и вот теперь отпала необходимость даже думать. Бесполезность серого существования грозила поглотить ее целиком. «Уж лучше бы, — думала она, вслушиваясь в тишину, — моя жизнь оборвалась тогда же, когда и жизнь Синмута под ножом убийцы, в потоке крови и внезапного страха». В мягком свете ночника вдруг широко распахнулась дверь. В комнату шагнул ее пасынок. У него за спиной топтался стражник, пытаясь вежливо протестовать. Но тут Масс закрыл у него перед носом дверь и подошел ближе. Он шел с пира. Торс фараона блестел от благовонных масел, глаза были обведены черным, анх на его груди метал в темноту золотистое пламя, а над лбом вздымались символы власти, кобра и гриф. Тутмос встал у ложа, привычным жестом уперев руки в узкие бедра. Она ждала. — В этой комнате холодно, — сказал он. — Где твои слуги? — 2 оставили прислуживать мне днем. Одного ночью, как тебе известно. Даже моего писца и верную Нофред и тех уволили. Чего ты хочешь? Поговорить о Кадеше. Ты спала? Почти. Я плохо сплю в последнее время. Так что с Кадешем? Неужели тебе нужен мой совет? В ее голосе сквозила ирония. Он же давно не просил у нее никаких советов. Нет. Но посол и его свиты решили отбыть завтра. И в большом возмущении. Скоро за ними последую и я. Война? Война. Значит, ты дурак. Разве недостаточно того, что наши границы надежно охраняются? И на наших землях мир. Мало тебе отдельных набегов за рабами да пары-тройки показательных вылазок? Мало. Настало время показать нашим врагам, что Египет — центр мира. Я намерен построить империю, о которой люди будут говорить до конца дней. Я ведь солдат, в конце концов. Это ты меня им сделала? Да, сделала. Для того, чтобы ты командовал моей армией, исполнял мои желания. Как ни крути, гордый Тутмос, а трон ты у меня отнял, и ничто не может этого изменить. Он резко подался вперед. Его черные глаза вспыхнули гневом. «Не смей!» Говорить мне о предательстве, узурпаторша. 20 долгих лет ты удерживал мою корону на своей хорошенькой головке. Но теперь сила, наконец, на моей стороне, и я взял то, что принадлежит мне с тех пор, как умер мой отец. Я был капитаном твоей армии в Ретенну и Нубии. По твоему распоряжению я со всей мощью моей армии обрушился на Газу и взял ее. Теперь я сам себе капитан. «Я теперь фараон! Я!» Они сверлили друг друга взглядом. Еще более злые слова готовы были сорваться с их уст. Но вдруг Хатшепсут села в постели, подняла руку и коснулась ладони его щеки. Он улыбнулся и сел рядом с ней. «Мы уже не раз говорили об этом», — заметила она. «И всегда начинаем сначала. Но я уже слишком стара для открытой борьбы». Сегодня я ушла с пира, потому что моя дочь, твоя безмозглая, самодовольная жена, отказалась говорить со мной. Со мной, с богиней 2 земель. Ах, если бы Неферура не умерла. Но она умерла, — ответил он хрипло. Оба замолчали. Так вот, о Кадеше, — начал он снова. В ближайшее время я собираюсь начать против него войну. несколько месяцев меня не будет в Египте. Пока он подбирал слова, она не удержалась от вопроса. А кто же будет править, пока тебя нет? Твоя пустышка жена? В Фивах нет недостатка в способных и верных чиновниках и советниках, — медленно сказал он. Но в одном я уверен твердо. Ты, дрожайшая тетушка-мачеха, и пальчиком не коснешься поводьев власти. Ты меня поняла? Разумеется, поняла. Но кто, дражайший племянничек пасынок, более способен править этой страной, как не я? Ты все очень сильно усложняешь. Я не могу взять тебя с собой, но и оставить здесь тоже не могу, ибо когда я вернусь, то найду всех своих визирей отстраненными от должностей, а тебя крепко сидящий на моем троне, и это так же верно, как то, что победоносный Ра встает каждый день. Отступись, Хатшепсу. Отступись. Его пальцы сомкнулись вокруг ее плеча, и он склонился еще ниже. Ты жила, как ни одна царица до тебя. Ты досуха выжила виноград власти. Ты познала радости, доступные лишь богам, а тебе все мало. Я это вижу по твоим глазам. Даже сейчас, пока я говорю, ты все еще надеешься, что я уеду, и все снова станут подчиняться тебе, и все станет снова так, как ты пожелаешь, но этого не будет никогда. Предатель Синмут мертв. Нет больше того, кто золотой цепью приковал бы тебя к трону, тебе не принадлежащему. Никаких больше хитроумных планов, тетушка-мачеха, никаких перешептываний по углам и заговоров. Она вырвала у него руку так резко, что упал прикрывавший ее грудь мех, и в ту же секунду хлестнула его ладонью по губам. «Надо было мне прикончить тебя, когда у меня была такая возможность», — зашипела она, — «но я отказалась. Как было бы просто разделаться с тобой, пока ты был еще ребенком, зависящим от моей доброй воли? Жрецы и министры все до одного притворились бы, что ничего не заметили. Но нет, я пощадила твою жизнь. Добрый Сенмут пощадил твою жизнь. Остерегись, Тутмос». Старая пчелиная матка еще может ужалить. Владыка всего живого встал и прижал ладонь к уголку губ. «Не грози мне!» — зарычал он. «Ты не в том положении, чтобы позволять себе это. Такая бесшабашная смелость только ускорит твою собственную смерть. Скажу прямо, твоя жизнь в моих руках, а для меня слава Египта превыше всего, в том числе и тебя». Если твоя смерть будет необходима для блага этой страны, то можешь не сомневаться, ты умрешь. Ты ставишь меня перед тяжелым выбором, Хатшепсу. Я не могу принять решение, а это на меня не похоже. Говорю тебе прямо, 4 года ты ходишь бок о бок со своей смертью, но до сих пор я останавливал свою руку, сам не знаю почему. Я знаю, — сказала она тихо. Это долг. Когда ты любил меня, как способен любить лишь очень молодой человек, слепо, яростно, безрассудно, и как это часто бывает с юношами, пламя быстро потухло, но память о нем жжет до сих пор. Она пожала плечами. Забудь его, Тутмос. Делай, что должен. Я готова. Высоко под потолком рассеянный серый свет начал просачиваться в окно, давая Хатшепсут возможность яснее увидеть фараона. Он тоже не спал всю ночь, вид у него был усталый, глаза под набрякшими веками помутнели. Свет ночника превратился в болезненно желтое мерцание. Они сидели, окруженные холодной тишиной раннего утра, и ждали, следя за тем, как вторгается в комнату новый день. Хатшепсут заговорила первой. Ее голос был тих и невыразителен. Руки безвольно лежали под прекрасным мехом. «Утро настало», — сказала она. «Скоро придет верховный жрец. Возможно, он уже спешит к тебе в сопровождении второго верховного жреца и послушников с кадильницами. Они встанут за дверями твоей комнаты, а с ними носитель царского опахала. Хранитель царской печати, хранитель царских сандалий, главный глашатый и кого там только не будет, правда? И все они запоют хвалебный гимн. Славься, бессмертное воплощение, встающее, как Ра, на востоке. Славься, податель жизни, живущий вечно. Каково это, гордый Тутмос, слышать и знать, что ты недостойный хвалы? Каково знать, что это я, а не ты, есть единственное истинное воплощение Бога, избранным еще до рождения, получивший имя еще до рождения, и корону из рук моего земного отца задолго до того, как ты впервые открыл глаза на женской половине, где тебя произвела на свет вульгарная танцовщица. Ведь в этом все дело, разве нет? Ты жестоко расправился с Синмутом. Ты можешь тайком отравить и меня, но этого ты никогда не изменишь. Никогда. Ты можешь стереть мое имя с лица земли, запретить летопись моих деяний, но собственную низость тебе даже топором камнетеса не стереть. А теперь иди. Иди и принимай поклонение жрецов. Иди, затевай свои войны. Я устала до смерти. Уходи. Он выслушал ее молча. Гнев копился у него в глазах, лицо окаменело. Когда она кончила, он шагнул к двери и распахнул ее с такой силой, что она с грохотом врезалась в стену. — Ты удивительная женщина, Хатшепсут! Удивительная! — закричал он. — Все еще красивая и жестокая, даже сейчас такая жестокая. Смотри-ка, я повторяюсь, вот как ты меня разозлила! Он остановился в дверях, широко расставив ноги и часто дыша. — Ты что, совсем ничего не боишься? Он резко повернулся на пятках и ушел. — Могучий бык Маат! — окликнула на его. — Пха! — и Хатшепсут засмеялся. Вставать не хотелось, и она нежилась под мехом, улыбаясь самой себе, а свет в комнате золотился, покуда она не ощутила его теплое прикосновение к своему лицу. Когда Мерира постучала, она приказала ей войти, а сама все лежала, зарывшись до подбородка в мягкий рыхлый мех. Мерира подошла к ней и поклонилась. И Хатшепсут при виде ее толстого лица и крохотных бусинок глаз испытала отвращение, которое испытывала каждое утро, когда приставленная к ней жирная коротышка-шпионка приходила за приказаниями. «Сколько!» — подумала она, чувствуя внезапный прилив бешенства, вызванный протянувшимися перед ней бесполезными бездеятельными часами. «Сколько времени прошло с тех пор, как Нофрет в последний раз улыбкой приветствовала меня и отвечала на вопросы, гасила ночник и помогала принимать ванну. Сколько мертвых лет прошло с тех пор? «Сегодня утром я буду есть в постели», — бросила Рамерира. «Пусть рабы принесут молоко и фрукты, но никакого хлеба. Через час вернешься и наполнишь мне ванну». Молчаливая женщина снова поклонилась и, переваливаясь, вышла из комнаты. Хатшепсут даже вскрикнула от омерзения и прикрыла глаза. Подумать только, умереть с такой рожей под боком. Она еще подремала, пока не постучал младший управляющий Тутмоса. Сев в постели, она приняла его изъявление почтения, тут пришли рабы с ее завтраком. Поставив его перед ней на стол, они удалились. «Как чувствует себя сегодня фараон?» — спросила она управляющего. Стоя в изножии ее кровати, он невозмутимо, без улыбки, ответил. «Фараон чувствует себя хорошо. Он уж пошел читать депеши». «Почему он не улыбается?» Удивилась она про себя, пригубив молоко и начиная чистить апельсин. «По утрам он всегда улыбается, а сейчас нет. Сегодня нет. Почему?» «Погода сегодня хорошая». — Да. А как поживает мой внук? — Царевич Аменхотеп тоже чувствует себя хорошо. Вчера он впервые пошел в школу. Вот как? Ее радостный тон ничем не выдал того болезненного удовольствия, которое доставили ей его слова. В последний раз она держала на руках внука, когда тот только родился. Тутмос всячески ограждал его от нее, боясь, как бы мальчик не привязался к бабушке. За 4 года, прошедшие с тех пор, Хатшепсут видела маленького царевича только 3 раза. «Тогда он будет хорошим учеником», — добавила она, — «ведь он так рано берется за учебу». Управляющий продолжал неловко стоять, опустив глаза и спрятав руки за спиной. Хатшепсут вздохнула и велела ему идти. «А ты не хочешь спросить у меня, не нужно ли мне чего-нибудь сегодня?» — окликнула она его. Он вернулся, красный от смущения и чего-то еще, только она никак не могла понять, чего. «Простите меня, Ваше Величество, я становлюсь забывчивым. Плохой знак. Меня ждет неудачный день», — сказала она беззаботно. Он вдруг напрягся и затравленно поглядел на нее. «Примите мои извинения за то, что испортил вам день, Ваше Величество». Она запустила зубы в апельсин, жадно высасывая из него сок. «Это не ты испортил мне день, мой друг, а фараон, ведь так?» И она бросила на него мрачный, проницательный взгляд. И тут выдержка изменила ему. Он неуклюже поклонился, упал рядом с ее ложем на колени, поцеловал ей руку, вскочил и молча выбежал из комнаты. Она вдруг стала очень тихой. Апельсин выпал из ее руки, есть расхотелось. «Значит, все произойдет сейчас. Сегодня, без всякого предупреждения». И хотя Хатшепсут ночь за ночью приучала себя к мысли, что конец может застигнуть ее в любой миг, что она может и не увидеть, как новый закат затапливает ее комнату, все-таки она оказалась не готова и никогда не будет готова. Она вскочила с постели и пошла в соседнюю комнату за маленькой шкатулкой слоновой кости. Принесла ее назад, в спальню, опустилась в кресло, подняла крышку и начала задумчиво и нежно перебирать содержимое. Вот крохотный страусовый веерок, который как-то на Новый год подарил ей Неферура, много-много лет назад. Она медленно погладила пушистые перья. Вот письмо от Синмута, то самое, которое он послал ей с гонцом, когда суда покидали реку и сворачивали в канал по дороге в пункт. Она начала было разворачивать его, но мужество изменило ей, и письмо с легким шорохом выпало из пальцев. А вот на самом дне, под яркими драгоценностями вчерашнего дня, свитками и засушенными цветами, лентами-безделушками, хранящими сладкий аромат прошлого, лежит тяжелое золотое кольцо, то самое, которое было на руке Ваджмоса в день его смерти. Копоть от огня, в котором сгорело ее тело, так и не сошла. Она вынула кольцо и долго крутила его в руках, видя перед собой лицо Нехези в тот миг, когда он положил это кольцо на ее дрожащую ладонь. Потом надела кольцо себе на большой палец. Ваджмос, брат, которого она никогда не видела. Как много на свете лиц, которых она никогда не видела, как много мест, скрывающих удовольствие, которое ей не суждено испытать. Она сняла кольцо и торжественно положила его обратно в шкатулку. Опустила крышку и заперла ее на замок, ибо Мерира уже стучала в дверь, и пора было одеваться.